дальше больше. Раз покатившись, этот снежный ком только набирал обороты, умело дирижируемые извне. Правительство федеральной земли и парламент поддержали народ и неожиданно пошли еще дальше, заявив об отделении. Полиция, где полностью, а где частично переходила на сторону восставших и присоединялась к ним. Там служили такие же люди, как и те, что жили вокруг. Законодательный террор и безумие федерального правительства всех уже давно достали. Многие с радостью готовы были покончить с этим, даже путем отделения от остальной Германии. Тем более все знали, что Венедия готова их поддержать в этом благородном порыве. В Мекленбурге, как нигде в Германии, были сильны сепаратистские настроения и желание отделения, и чем черт не шутит, провозглашение монархии Венецкой династии. Насчет последнего мнения, конечно, сильно разнились, но вот желание сбежать с того безумного корабля, в который все больше и больше с каждым годом превращалась Германия, хотело большинство здешних жителей. На площади осуществлялась месть за годы страха и унижений, а также еще большее сплочение восставшего народа общим делом. На помост вытолкнули новую жертву революционного разбирательства. Айгин пригляделся. На этот раз это был человек, мужчина, явно восточной наружности. Зачитанный список обвинений не вызвал удивления: насилие, бандитизм, торговля наркотиками. Германская Фемида оказалась удивительно толерантной к данному индивиду. Инородцам, как то удивительно, многое сходило с рук, а суды и правоохранители спускали дела в отношении них на тормозах, особенно, что касается насилия над женщинами. Видишь ли, у пострадавших предвзятое отношение и расизм в отношении несчастных беженцев и мигрантов. Вот только все эти преступления фиксировались народными дружинами и копились до поры в объемных архивах. И вот, настала пора. Долго сжимаемая пружина получила свободу. Пара полицейских броневиков резко затормозили перед домом, и из них тут же высыпали одетые в черные, бронированные с головы до ног штурмовики полицейского спецназа, мгновенно вышибившие двери и устремившиеся внутрь. 5 минут, скоротечная пальба, и вот уже из дома, в полусогнутом состоянии, с заломленными руками выходят бородатые представители одного из южных народов, без всякого почтения укладываемые мордами прямо в асфальт. Двое полицейских, присутствовавших при этом и дежурившие на перекрестке, дабы сдержать любопытных, с удовлетворением наблюдали за этой сценой. Район был не из спокойных, мигрантский, с соответственной, проживающей здесь публикой. Любопытных хватало, но по большей части жители проявляли осторожность и держались от места проведения полицейской операции подальше. Большинство и раньше старалось обходить это место стороной, ибо оно было местом обитания главаря местной банды со своими приспешниками. Банда эта, как и много похожих на них, состоящая почти исключительно из мигрантов с далекого и жаркого юга, занималась привычным для них делом – рэкетом, вымогательством, грабежами, воровством, торговлей наркотиками, пыталась крышевать проституцию, промышляла угонами автомобилей. Раньше это им вполне сходило с рук. С ними вообще старались поменьше связываться, дабы не получить обвинений в расизме и прочих прелестях победившей толерастии. Умелые адвокаты и явное благоволение суда позволяло таким удачно избегать наказания. Вот только теперь все очень резко изменилось. «О, а не сам ли это рыжий Муса?» — кивком головы указал один из полицейских другому. Из дома как раз выволокли что-то яростно верещащего мужика с рыжей бородой. До полицейских долетело его гневное требование, без конца повторяемое бородачом: «Я требовать адвокат, я требовать адвокат». Тащившему его спецназовцу, видимо, это надоело, и он резко сунул бородачу в бок кулаком, отчего тот мгновенно поперхнулся своим воплем и закашлялся. «Прямо приятно на такое посмотреть», — довольно прокомментировал увиденное полицейский. «И чего раньше ждали? Проклятые федералы, политики и тому подобное шушера не давала. Толерантность. Чтоб ее. Ну хоть теперь почистим страну». «Ха, насчет всей страны, это ты махнул», — не согласился другой. «Поднялись только восточные земли. В западных наши в меньшинстве, не дадут. Да и хрен с этими вести», — в сердцах сплюнул его напарник. «Если нет мозгов, Господь им судья, а у нас мы наведем, наконец, порядок». Напарник согласно кивнул. Вынырнувшие, словно из ниоткуда, многочисленные и хорошо экипированные гвардейцы восставших земель мгновенно принялись наводить порядок на своих территориях. Прекрасно информированные, хорошо вооруженные и решительные, они уже заранее знали, кого и откуда тащить на правеж. В первую очередь доставалось продажным политикам и общественникам, топившим за мультикультурализм, толерантность, завоз и защиту мигрантов, правовой беспредел законодателей и разных, мутных общественных организаций, поддерживавших творимый в Германии хаос с гендерным мракобесием, толерантностью и зеленобесием. Зачистки поборников творимого беспредела и разного криминала шли без остановки, днем и ночью. Восставшие провинции решительно избавлялись от возможной пятой колонны на своей территории разного, прежде всего этнического криминала, что также мог создавать проблемы восставшим. К счастью, в восточных землях Германии было не так много мигрантских анклавов. Здешний народ был к приезжим с юга куда менее толерантен, как и местные власти, представленные в значительной, а где-то, как в Мекленбурге, так и вовсе почти исключительно националистическими партиями. Националистическими, естественно, по сути, а не названию, с этим, в Германии было очень строго. Так что на разные социальные плюшки и халяву, здесь можно было не рассчитывать. Местные, земельные власти были очень скупы к мигрантам. А еще, на Востоке, было значительно хуже для мигрантов с работой, хоть последнюю проблему и пытались продавить федеральные власти, вводя разные гендерные и национальные квоты. Но помогало это не очень. Однако, совсем избавиться от нежелательных приезжих, было невозможно. Особенно много их оказывалось в столичном округе, Берлине. Пауль Хаузер поднял тяжелый штурмовой противопульный щит перед собой и медленно двинулся вперед по коридору. Следом за ним, гуськом двинулись еще трое штурмовиков в полной броне. Один из них постоянно постреливал короткими очередями из своего, маленького автомата, не давая противникам высунуться из-за поворота. Так их группа дошла до конца коридора и практически в упор расстреляла засевших там антифа до последнего оказывавших им вооруженное сопротивление и не желавших сдаваться. Пауль так и не понял, на что они надеялись. В основном, молодые, хотя, далеко не все, мальчишки и девчонки в гражданской одежде, лишь немногие имели что-то похожее на военную экипировку, многие с крашенными в различные кислотные цвета прическами, как это было модно у этих неформалов, собранные в кучу и вооруженные разномастным оружием, они решительно встали на защиту демократии и культурного разнообразия против нацистских орд-сепаратистов. И закономерно отгребали, хотя это почти не сказывалось на их решительном настрое. Их бы решительность и стойкость, да в здоровое русло. Зло и, как заметил Поль, расстроено, сплюнул Генрих Остберг. Национальные гвардейцы Бранденбурга были куда лучше подготовлены и экипированы и практически не отличались от армейского спецназа, хоть и уступали, скорее всего, ему в подготовке. Такие же простые парни и мужчины постарше, они все прошли ускоренную подготовку в Венедии, закамуфлированную под туристические поездки. И вот теперь занимались тем, для чего их готовили, вычищали свою землю от враждебных политических, криминальных и иных социальных элементов, которые могли бы помешать вернуть Германии, или хотя бы их родной провинции то, чего она заслуживала, стабильность и процветание, которых давно не было под властью коллаборантов больших капиталов, угнетающих страну и ведущих ее к разорению и вымиранию. Жители Востока и ФРГ видели это гораздо лучше своих западных соотечественников, кому не были в конец промыты мозги вражеской пропагандой. Антифа как раз были из таких. Агрессивные сторонники мультикультурализма, зеленобесия и прочей гендерной толерантности. Федералы с первых дней вспыхнувшего восстания натравили этих своих сторонников на патриотов Германии, а до кучи еще и подкинули им оружие. Так что спокойной прогулки и легкого перехвата власти, по крайней мере в Бранденбурге и непосредственно в Берлине, не произошло. Приходилось жестко зачищать очаги сопротивления. На подмогу даже пришлось вызывать гвардию Мекленбурга, своих сил на все не хватало, а те у себя уже практически взяли всю власть в свои руки. Переведя дух и немного выплеснув эмоции, гвардейцы двинулись дальше. Здание еще было зачищать и зачищать, а оно было не одно такое в их секторе ответственности. На этаж выше часто затрещали автоматы и заухали дробовики. Бахнула граната. Пауль снова подхватил штурмовой щит и двинул к лестнице. На душе было гадко. В памяти ярко запечатлелись кадры красивой молодой девчонки с фиолетовыми волосами и кольцом в носу, изломанной куклой, оставшейся лежать на полу в луже крови. Напоследок она успела дать очередь из короткого штурмового пистолета-пулемета, прежде чем ее жизнь прервала ответная очередь гвардейца. Пауль никак не мог понять этой исступленной, а логичной ненависти антифа к патриотам Германии. Как же нужно было промыть мозги этой молодежи, тем же женщинам, что они так исступленно защищали тех, кто насиловал и убивал их самих, отлавливал для отправки в подпольные бордели, барыжил наркотиками и занимался бандитизмом. Поддерживать правительство, которое под разговоры о борьбе за экологию, постоянно поднимало тарифы на энергию и убивало отечественную промышленность и сельское хозяйство за предельной регламентацией всего и вся на радость конкурентам. Правительство и политику, при которых жизнь становилась все сложнее и дороже. И это непонимание таких простых вещей, распаляло в душе простого немецкого парня еще большую ненависть ко всей этой политической шушере, что вела к гибели его родную страну. Ко всем этим проповедникам новой культуры и этики, почему-то, не касавшейся мигрантского отребья, живущего за счет нормальных, законопослушных налогоплательщиков и плевавших на законы и культуру принимавшие их страны. Вслед за непониманием, в душе парня полыхнула уже откровенная злоба и ненависть. Всю эту нечисть, что уничтожала Германию, следовало выжечь каленым железом. Всех этих политиков, общественных деятелей, мигрантов и паршивых овец, что с исступлением защищали волков, что их же и резали. Если человек сам, по доброй воле готов превратить сам себя в некое уродское нечто, не имеющее ни пола, ни собственного мнения, а глупо плывущее по течению навязываемому политикой правящего сообщества, да еще и агрессивно отстаивающий право этого сообщества навязывать всем остальным необходимость превратиться в такое же безликое чмо, то пусть будет готов к тому, что кто-то другой, также агрессивно станет этому сопротивляться в отстаивании собственного права быть самим собой. Примером для подражания национальных гвардейцев была Венедия и Российская империя. Никакого заигрывания с гендерами, женщины – это женщины, мужчины – это мужчины, все. Ноль терпимости к неуважению мигрантами местных культур, законов и обычаев. Никакого бодипозитива и прочего уродства, превращающего человека в непонятное нечто из свисающих складок жира, или обилия портаков на теле, особенно у женщин, выглядевших от такого еще более отталкивающе, пирсинга во всевозможных местах, неприличной одежды, уродующей человека, кричащих расцветок в прическе, и законы, защищающие все это, а также семью, без мракобесия в воспитании современной либеральной повесточкой. Здоровый рационализм в законах и свобода от мелочного контроля со стороны государства. То же, что творилось на данный момент в Европе и конкретно в Германии, Пауль был готов выжигать железом и кровью. Этот запаршививший организм следовало лечить, даже если ему будет очень больно. Потому что в ином случае, смерть. Страна просто сгниет, сожранная толпами полудиких мигрантов и своих обезумевших леваков из либерального лагеря. Эрих Бергер, гвардейский комтур оперативного района, озабоченно уставился на карту города и окрестностей. Обстановка складывалась сложнее, чем они рассчитывали. Национальная гвардия, быстро мобилизованная из заранее подготовленных членов партии и неофициальных дружин, откровенно зашивалась, мотаясь по всему Бранденбургу в попытке решить сразу множество горящих задач. В отличие от соседнего Мекленбурга, передней Померании, в Бранденбурге, монархисты и союзники не имели такого подавляющего преимущества в правительстве и парламенте федеральной земли. Да и само правительство с парламентом больно долго раскачивалось для принятия необходимой декларации и воззвания к народу. Так что противник смог неплохо мобилизоваться, подтянуть резервы из западных земель, и теперь гвардейцам приходилось довольно туго. Их и было-то не так много, как хотелось бы, каких-то 30 тысяч, далеко не все из которых прошли необходимую подготовку. Да еще и полиция и армия, на которых очень рассчитывали, не везде, а скорее, едва в половине случаев, поддержала восставших. Так что Антифа, еще получив оружие из полицейских и военных арсеналов, решительно вступили с гвардейцами в противоборство. По всему было видно, они также управляются чьей-то невидимой рукой. А еще обычные граждане, вышедшие на акции протеста против сецессии, дополнительно осложняли обстановку. Антифа очень умело пользовались прикрытием толпы. Сторонники левых идей, привыкшие к безнаказанности, попытались агрессивно нападать на гвардию и поддержавшую ее полицию, очень быстро получили вслед за струями воды из водометов и порцией слезоточивого газа реальные пули. Тем более, что сами Антифа открыли огонь первыми. Довольно быстро это привело к пролитию крови среди обычных, непричастных людей, что серьезно портило имидж восставших, но отступать никто не собирался. Из Мекленбурга и Венедии уже прибывали подкрепления, а сама гвардия начала вербовку сторонников среди недовольного федеральными властями населения. Главное, за восставшими, было все же преимущество лучшей организации и инициативы. Руководство гвардии оперативно реагировало на беспорядки, устраиваемые протестующими, и занималось превентивным отловом и изоляцией потенциальных противников и представителей власти из противоположного лагеря. Только так, парализовав управление противника, можно было рассчитывать на победу. Пока политики, далеко не все из которых были в курсе масштабной подготовки к нынешнему действию, еще спорили о мерах и способах борьбы, гвардия уже делала свою работу, расчищала политическое и общественное пространство для победы своего дела. «Абель, бери своих и выдвигайся к Рейхстагу на усиление наших. Приказ прежний, никого не впускать и не выпускать», — приказал он командиру одной из рот. Тот коротко козырнул и умчался исполнять приказ. С федеральным парламентом вышла проблема. Его окружил батальон верных федеральному правительству войск с танками и бронетранспортерами. А плюсом к ним, на защиту своих марионеток успел подойти танковый батальон американской армии. Больше таких проколов гвардейцы не допускали. Американские силы в восточных землях были показательно заперты на своих базах минированием всех выездных дорог. Пара попыток проехать и разминировать закончилась подрывами техники и саперов. Но было ясно, американцы на этом не успокоятся. Просто так сдавать восточные земли Германии они были не намерены. Дитрих Хартман, майор танковых войск, устало потер глаза и снова вгляделся в картинку, транслируемую танковым прицелом. Последние дни выдались не из легких. Постоянное нервное напряжение и игра с огнем. Восстание в восточных землях случилось совершенно неожиданно, хотя давно уже и с нетерпением ожидалось. Правда, не всеми, далеко не всеми, но сторонников Венедии и противников нынешнего курса правительства в офицерском корпусе Бундесвера хватало. Вот только командир танкового полка, полковник Келлер, карьеристская скотина, был до крайности этим возмущен и с готовностью откликнулся на приказ федерального правительства выдвинуть его полк на помощь верным правительству войскам на Берлин. К несчастью для него, с этим были согласны далеко не все, и в первую очередь его заместитель майор Хартман, давно задвигаемый в карьерном продвижении из-за недостаточно хорошо скрываемой симпатии к Венедии и антипатии к проводимой в Германии политике. В армии было полно тех, кто был очень недоволен политикой, проводимой руководством страны, но поделать ничего не мог. И что самое интересное, в правительстве неплохо себе представляли настроения, царящие в офицерском корпусе Бундесвера, но также ничего особо поделать с этим не могли. Нельзя было избавиться от лучших армейских офицеров и не развалить окончательно армию. Но вот что политики могли, так это поставить во главе армейских волков, карьеристских баранов из смотрящих в рот политикам немногих, поддерживающих правительство офицеров, а то и вовсе обычных политиков, надевших погоны, чтобы держать в узде подчинения и вертикали власти, остальных офицеров. Дитрих Хартман зло ощерился, вспомнив его разговор с полковником. Впрочем, важнее было то, чем он закончился: пулей в висок армейскому чиновнику. Воевать против своих, а за таковых, хоть сам Хартман и был с запада Германии, он все же считал восставших осси, он не собирался. Вот только теперь, пути назад уже не было. Затем последовал сложный разговор с остальным офицерским и рядовым составом, в результате чего гауптвахта оказалась переполнена отказниками. Далеко не все готовы были воевать за восставших и против союзников из НАТО, а именно это им и предстояло. Впрочем, полностью боеготовой техники в их полку все равно на весь состав не набиралось. Сложности с финансированием армии плачевно сказались на исправности военной техники. Набрать удалось едва полтора батальона полностью исправных машин, даже меньше, чем готовых задать перцу противнику солдат и офицеров. Самым же сложным оказалось до последнего держать в неведении реального положения дел в полку противника. Но кое-как справились. Последний приказ предписывал присоединиться его части к идущей на Магдебург колонне американских войск, уже прошедших Ганновер. Союзники, в соответствии с коллективным договором, шли на выручку союзному правительству в Берлине. Магдебург был важным логистическим узлом на пути и столицей земли Саксония-Анхальт, захваченной восставшими. Выбранная для засады позиция была идеальна. Сходящиеся параллельно дороги, отличный обзор сквозь лесопосадку, если знаешь куда смотреть, расстояние совершенно детское для отличных орудий и совершенной прицельной системы. А вот визуально, для неожидающего этого противника, быстро двигавшегося по дороге, они были практически не видны. Правда, только до первого выстрела. Впрочем, времени на реакцию Дитрих Хартман им давать не собирался. Доклады о готовности открытия огня поступали один за другим, и майор отдал приказ: «Господа, напомним янки ордены. Огонь». Глава 27. Керосиновые пожарные. В Германии творился форменный кавардак. За неделю, с начала выступления за независимость восточных земель, ассы смогли отразить все попытки НАТО вторгнуться на их территорию и практически зачистили свои земли от сторонников единой ФРГ. Это было непросто, но и НАТО оказалось совершенно не готово к такому выступлению немцев и к такой их высокой организации и вооруженности. Сказалась долгая подготовка, заранее созданные нами схроны с оружием и своевременное прибытие туристов, принявших активное участие в отражении первых попыток Запада подавить сепаратистов на востоке страны. А надо сказать, наши люди действовали не только на востоке, но и на западе ФРГ, а также во Франции и Бенилюксе, осложняя логистику и срывая интервенцию. Официально Уния Никлотингов не участвовала в этом восстании, так что наши регулярные части не задействовались в этом конфликте. Пока хватало наличных сил повстанцев и нескольких десятков тысяч профильных специалистов из Венедии и России, помогавших ОССИ отразить интервенцию натовских сил, как бы в частном порядке. Для соблюдения определенного политеса и легитимности, нам требовалось, чтобы восточные земли взяли полный контроль над своими территориями и приняли единую декларацию о независимости. Тогда у нас бы появился юридически обоснованный, железный предлог вмешаться с целью защиты маленького, но гордого народа, жаждущего независимости. Параллельно требовалось еще обработать западного зрителя, явив ему всю подноготную конфликта, на что также возлагался расчет. Во-первых, сам аншлюз ГДР в свое время прошел юридически грязно, без всякого референдума. ФРГ просто поглотила своего восточного соседа, да еще и ограбила после этого путем обменных махинаций с валютами обеих стран, что привело к разрушению восточногерманской промышленности, на самом деле, мало уступавшей западной. Все это требовалось подробно объяснить западному электорату. Во-вторых, показать, почему именно ОССИ захотели из Федерации. Большинство причин было понятно и близко западному обывателю, чьи мозги были еще не совсем промыты западной пропагандой, а многие и сами были бы не против порвать с опостылевшими им правительствами и объявить независимость от них. Мракобесие западных законов успело достать уже очень многих, и мы очень надеялись, что они активно проявят свое мнение, высказав резкое неприятие интервенции войск своих стран в Германию. В-третьих, надо было показать западному зрителю ужасы войны, что вот уже стучится к ним в двери в самой Европе, цитадели цивилизации и спокойствия. И это, еще когда Венедия с Россией не сказали своего веского слова. Требовалась яркая картинка. Реальность нас не подвела. Полковник Джонсон мрачно осмотрел подчеркнуто лощеного немецкого офицера, прибывшего с объявлением ультиматума, и скривился. Американцы, помятые и давно не мывшиеся, в отличие от немцев, не имели возможности так тщательно следить за своим внешним видом. Неделя, проведенная фактически в осаде, неважно сказалось на моральном духе его бойцов. Ассы не пропускали к Рейхстагу никакого снабжения и не выпускали за он им никого изнутри кольца. Местных, конечно же, выпускали, а вот обратно уже нет. Связь с внешним миром была серьезно осложнена работой вражеской РЭП, в которой не узнать изделия винницкого военпрома не мог только слепой. Ее обрубили уже через несколько часов после того, как американцы окружили парламент своими войсками. Вопреки ожиданию, прибытие военной поддержки НАТО не произвело на восставших особого впечатления, а вскоре на улочках, выходящих к парламенту, обнаружились уже немецкие танки, только направленные уже на парламент и окружившие его войска, а в небе зависли боевые дроны, доходчиво давая понять, не совершать необдуманных глупостей. Все, что оставалось осажденным, это ждать разрешения вспыхнувшего конфликта. В городе и окрестностях слышалась частая стрельба, какие-то взрывы. Там явно шли уличные бои, но на обсервационных частях, взявших Рейхстаг в осаду, это никак не сказалось, а значит и особо рыпаться не стоило, не зная обстановки. Надежда на выручку и что все это быстро закончится, таяла с каждым днем. Ассы, словно издеваясь, демонстрировали осажденным последние сводки событий, выводя их на быстро смонтированный большой экран и по кабелю, для желающих посмотреть трансляции по интернету или телевизору. Увиденное совсем не радовало, особенно кадры разгромленных бронеколонн, двигавшихся к Берлину и другим центрам восстания. Вид целых верениц сожженной техники, растянувшийся на сотни метров, а местами и на километры, повергал в уныние. Дымы пожаров над военными базами и городками, причем, не только в восточных землях, также не вселял оптимизма. Были и реальные кадры атак военных сил Ассена, не ожидавших этого американцев и британцев, также принявших участие в спасении прежнего правящего режима Германии. Европейские войска НАТО оказались к этому совершенно не готовы. Хотя, казалось бы, еще когда закончилась кровопролитная война в Африке, давшая огромный опыт и пищу для размышлений военным. Но нет, формально приняв все это к сведению и даже где-то подготовившись к новому типу войны, когда клюнул жареный петух, европейская группировка союзных войск Альянса оказалась не готова, не в таком авральном режиме. Большинство генералов и офицеров просто не восприняли всерьез вспыхнувший конфликт и считали, что одной демонстрации силы, брони и солдат будет достаточно, чтобы разогнать каких-то повстанцев. Никаких противодроновых экранов на технике не было. Это ведь так уродует бравый вид танков и прочих бронемашин. Да и просто оказывается неудобно. Системы РЭП оказались далеко не у всех и, как оказалось позже, сильно устарели. Беспилотное охранение двигающихся колонн также оказалось во многом формальным. Как же сильно они просчитались. Асси, фактически, застали Альянс со спущенными штанами, а их грозные на вид колонны стали просто объектом для битья. Сама немецкая армия, где заняла нейтралитет в конфликте, а где прямо встала на сторону восставших, и эта неразбериха вносила дополнительную сумятицу в планы военных НАТО. Они просто не знали, по кому бить, чтобы не задеть нейтралов и окончательно не спровоцировать уже всю немецкую армию и общество встать на сторону восставших. Хотя, среди военных Альянса такие предложения звучали. Слишком дорого стоила нерешительность политиков и военных, потерявших огромную массу техники и обеспечения, выбитых прямо на базах. Восставшие, в отличие от НАТО, прекрасно знали, по кому бить, и не медлили, превентивно выбивая вражескую технику, которая была давно разведана. В своей наглости они даже решились атаковать большой транспорт с прибывшей из Британии бронетанковой бригадой, одной из немногих, действительно боеспособных не только на бумаге. Причем, не в немецком, а голландском порту. Командование, пробившееся к осажденным по спутниковой связи, требовало держаться и обещало поддержку. Политикам требовалось сохранить федеральную власть Германии, как последний легитимный орган для легитимации своего вмешательства. Вот только связи у правительства и парламента с остальной страной не было. Полковник слышал звуки боя той поддержки, что ему обещали, и одно время они значительно приближались к Рейхстагу. По сообщению, это были иррегулеры из лоялистов, выступившие в поддержку федерального правительства. Но у них что-то не задалось. На третий день звуки боя отдалились, а на пятый и вовсе сошли на нет. К настоящему моменту положение осажденных стало вовсе безнадежным. Союзники из германского батальона медленно рассасывались, покидая позиции и бросая технику. В порядках осажденных царило уныние и безнадега, а кое-кто и вовсе высказывал симпатии в отношении восставших. Этому особенно способствовали репортажи о городских боях. Надо сказать, они и на самого полковника произвели впечатление и поколебали уверенность в желании отстаивать федеральную власть. Федералам, или кто там стоял за ними, так как большинство властных структур было блокировано в парламенте, не пришло ничего лучшего в голову, как вооружить мигрантов, а скорее, наиболее криминальную и религиозно отмороженную их часть, и бросить на перехват власти в Берлине. Это были, пожалуй, одни из немногих, за исключением Антифа и Леваков, которых также вооружали сторонники федерации, кто не был заинтересован в победе сепаратистов и справа консервативных партий. Ничего хорошего из этого, естественно, не вышло. Асси оказались гораздо лучше организованы и вооружены, хотя бои все равно вышли кровопролитными. Но наиболее пострадавшими оказались как раз мирные граждане, которые были как бы и вовсе ни при чем. В последнем особо отличились как раз мигрантские банды. Картинка транслировалась, как будто дело происходило в компьютерной игре от первого лица. Судя по всему, камера была закреплена на шлеме штурмовика, так как время от времени в кадр попадала и его штурмовая винтовка. Экран транслировал нарезку из кадров городского боя. В кадрах нарезки участвовал не только боец, ведший съемку. Жаркие уличные перестрелки, когда гвардейцы под прикрытием бронетранспортеров и бронеавтомобилей штурмуют баррикады, трупы защитников, изорванные крупнокалиберными пулями, горящая бронетехника, подбитая из гранатометов, и тела солдат. Впечатляющие кадры пулемета, лупящего из окна здания, Секунда, гранатометчик, вынырнувший на пару секунд из укрытия, выстрелы в огне, расцветает огненная вспышка. По улице бегут штурмовики немецких гвардейцев, ведя беспокоящий огонь по окнам здания. На бегу один из бойцов выносит хлипкую дверь из револьверного гранатомета, гвардейцы врываются внутрь, идет жесткая зачистка в дыму и огне взрывов. Никто не сдается и не берет пленных, но выучка немецких штурмовиков сказывается, и они быстро продавливают сопротивление самопальных защитников, обороняющиеся явно не из немцев. Много бородатых смуглых лиц, да и звуковое сопровождение выдает выкрики на арабском с призывом Аллаха. Под конец штурма в кадр попадает сюжет. Чернявый бородатый араб, или турок, или еще кто из ближневосточных азиатов, прикрываясь молодой растрепанной и избитой женщиной, но уже явно немкой, отступает вглубь комнаты, отстреливаясь из автомата. Гвардейцы отступают, но только для того, чтобы перегруппироваться. В помещение летит дымовая граната, и через минуту, отчаянно кашляя и практически ничего не видя, оттуда вываливается боевик, выталкивая перед собой такую же, находящуюся в полуобморочном состоянии женщину, и тут же оказывается сбит на пол и застрелен, так и не успев ничего сделать. Кадры меняются, но на этот раз это подвал, где обнаруживаются связанные и сильно избитые женщины, немки. Без слов видно, что они подвергались насилию, что и подтверждают вскоре их рассказы. Ближневосточные защитники немецкой демократии, сильно похожие на тех самых исламских боевиков, что наводили шок и трепет на севере Африки, в Ливии, хорошо знакомые европейскому зрителю, не смогли себе отказать в удовольствии потешиться с белым мясом, как они между собой называли европейских женщин. Вот против такой Германии восстал Восток, заключает невидимый боец с камерой. И назад, в это проклятое болото, мы больше не вернемся. Будь проклято правительство и их прихлебатели, которые довели страну до такого с их сатанинской повесточкой и мультикультурализмом. Смерть мультикульти, выкрикнул эмоционально в конце боец, и его тут же поддержали несколько голосов. Смерть. И таких показов и даже трансляций в прямом эфире хватало. К чести федералов сказать, за них воевали не только мигранты с юга, были и немцы. Правда, последних было совсем немного. Почувствовав, что запахло жареным, и не чувствуя за своей спиной поддержки правительства, большинство сторонников прогрессивной западной повесточки решили тихо смыться, либо не отсвечивать. Но небольшое количество отмороженных все же нашлось. Их решительно давили новые власти, не давая времени консолидироваться и хоть как-то окрепнуть. Абсолютное же большинство рядовых обывателей решили выждать и посмотреть, чем дело закончится, и принять сторону победителей. Вполне в духе европейского конформизма, готового принять практически любую власть, лишь бы давал жить. Впрочем, таковым было большинство населения всех стран. Историю же творило активное и энергичное меньшинство. Вопрос стоял лишь в одном: за каким из меньшинств окажется больше штыков, готовых умирать за свою идею, и у кого будет больше ресурсов, материальных, финансовых и организационных. По всему выходило, асси подготовились лучше. Однако, говорить асси было уже не совсем верно. Боевые дружины повстанцев, хоть и в меньшем количестве, обнаружились и в западных землях. Там тоже развернулись городские бои за захват и удержание власти. Но там все осложнялось тем, что противники федеральной власти были в тех землях в меньшинстве и не поддерживали повстанцев, а напротив, были их противниками. Но зато проблемы в западных землях не давали федералам оказывать серьезного воздействия на востоке, где повстанцы быстро разгромили всякое сопротивление. А под впечатлением от асси, парламент и правительство Баварии, неожиданно, тоже провозгласили о своей независимости. Давно зревшие идеи сепаратизма в одной из богатейших и наиболее развитой земли Германии получили импульс, перед которым местные элиты не смогли устоять. Многие баварцы и раньше считали себя отдельным народом, а свою землю – практически готовым государством, что даже было закреплено в официальном названии их земли, и вот, решились. По всей Западной Европе шли массовые демонстрации, где противников, а где и сторонников немецких сепаратистов. Многие протестующие требовали введения тех же строгих мер в отношении мигрантов и прекращения нездоровой мультикультурной и гендерной пропаганды. И если в данных вопросах сторонники и противники восстания значительно расходились, то вот похвастать желанием участвовать своими странами в подавлении этого акта сепаратизма мало кто желал. Многочисленные кадры сгоревших колонн военной техники, разгромленных военных баз НАТО и трупов солдат не вдохновлял никого. Большинство прекрасно понимало, чем может обернуться эта война, особенно, если, а скорее когда, восставших поддержит огромная империя на Востоке. А то, что у данного восстания вовсю торчат уши махинаторов из Венедии, никто не сомневался. Тем более об этом, вовсю верещали все политики, обвиняя во всем проклятых венедов. А те, не особо то и открещивались. Венецкий король, прямо так и заявил представителям западных информагентств, выдвинувших ему обвинение: «Вы обвиняете нас в том, что сами же всю историю делали в отношении других. Почему вы считаете, что эта игра должна обходить вас стороной? Мы всем сердцем поддерживаем здоровые силы в Германии, решившие скинуть с себя гнет сатанинского мракобесия и изощренного геноцида, которому их подвергали марионетки заокеанских кукловодов. У немецкого народа лопнуло терпение, и он вправе сам решать, как и по каким законам ему жить. Восстание – это ясный маркер нездорового курса, навязанного немцам правительства, и мы не позволим его утопить, как бы это кому-то не нравилось. Означает ли это, что вы готовы вооруженной силой поддержать восставших?» — задал следующий вопрос корреспондент. «Однозначно да. Если какая-то иная держава попытается навязать немцам силой, каким им жить в своем доме?» Заявление венецкого монарха, полностью поддержанного монархом российским, заставило очень многих в Европе крепко задуматься и отложить решение об отправке своих войск для наведения конституционного порядка на просторах Германии. Воевать с ядерными державами, в этой, не столь однозначной ситуации, желающих было исчезающе мало. Хотя, ястребы в каждой стране, естественно, нашлись. Но сам Альянс вынужден был взять паузу и перейти к подковерным маневрам и теневым акциям, пока в элитах будет сложен консенсус о том, как официально реагировать на эту, казавшуюся ранее гипотетической, угрозу. Глава 28. Эскалация. Ваше Величество, действия ваших стран ведут к прямому столкновению со странами Запада и, соответственно, военным альянсом стран НАТО. Ваши действия совершенно неприемлемы. Вы вторглись на коренную территорию нашего альянса и не оставляете нам выбора перед самыми решительными действиями в ответ на вашу агрессию. Диалог с посланником Запада происходил по видеоконференц-связи, все личные выходы монархов обеих восточноевропейских держав на публике были прекращены, а службы безопасности перешли в режим повышенной параноидальности. Ставки были слишком высоки, и никто не собирался давать противнику возможности совершить разовый, внезапный обезглавливающий удар. А тем более, оба монарха, для пущей страховки, находились в разных местах, далеко друг от друга. То же самое касалось и наследников, а также ряда иных высокопоставленных чиновников. «Пока еще мы не вторгались на вашу территорию, господин Баир», — холодно улыбнувшись, ответил король Венедии. «Мы лишь помогли, не чужому, для нас, народу Германии, пока, его восточной ветви, сбросить иго человека ненавистнического режима сатанистов, к коему вы принадлежите. Это, в высшей степени богоугодное дело, от которого мы не собираемся отступать. Тем более, что Восточная Германия – это наша историческая территория, и она уже освободилась от вашего присутствия силами самого же народа Германии. Теперь это уже не ваша территория, так решил сам народ, и мы готовы поддержать это его решение всей силой нашего оружия. Мы готовы к обострению». На лице посланника, выбранного представлять Запад, на мгновение проступило обескураженное выражение. Он то думал, что перед лицом фактов венеды начнут оправдываться и торговаться, но никак не признают факты и не заявят решительную готовность идти на обострение. Впрочем, он быстро справился с собой и снова натянул на лицо маску рабочей озабоченности. «Вы готовы превратить Германию в ядерное пепелище?» — задал он провокационный вопрос. Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы не понимать, что все здесь произносимое записывается всеми сторонами и легко может быть выплеснуто в мировое информационное пространство в целях черного пиара. Но венецкого короля было непросто развести таким дешевым трюком. «Мы бы этого очень не хотели и не собираемся бомбить Германию ядерным оружием. Зачем? Ведь это земля наших союзников, родных нам по крови и культуре людей. Если кто и может ударить ядерным оружием по данной территории, так это англосаксы, с островов или из-за океана. Вам не впервой устраивать геноцид, и гибель населения ваших собственных стран при этом вас совершенно не заботит. Но мы будем защищать эту землю, и если вы все же решитесь на такое, ответим тем же». По едва заметной, промелькнувшей на лице посланника досаде, было заметно, как он разочарован. Шантаж явно не удался. Мы его предвидели заранее и, просчитав варианты, не нашли причин, чтобы отступать хоть в чем-то. Если Запад готов к эскалации, что ж, так тому и быть. Мы готовы были встретить его ракеты заранее развернутой группировкой орбитальных перехватчиков, вооруженных последними разработками в плане лазерного, плазменного, частотно-резонансного оружия, банальными уже ракетами и кинетическим оружием. Более того, мы были готовы в течение считанных секунд ответить встречным орбитальным ударом, для которого было все готово. Очень бы не хотелось доводить до такого, но наши специалисты давали нам 90% шансы закончить войну в течение часа тотальным разгромом противника, при минимальных собственных потерях. Это того стоило. Единственно, инициаторами должен был стать Запад. Какими бы ни были небольшими наши потери, но и они могли достигнуть миллионов человек. Даже в идеальном сценарии, прогнозы не давали нам перехвата 100% вражеских ракет и иных носителей ядерного и иного оружия. Следовало заранее позаботиться о собственном имидже. В принципе, при таком раскладе, можно было и не полагаться на обязательный первый вражеский удар, а ударить первыми, превентивно. Пропаганда потом все доступно разложит населению, почему это было неизбежно, а можно и вовсе обвинить ту сторону, что она начала первой, кто потом проверит победителей не судит. Но существовала небольшая вероятность того, что у западных военных есть что-то достаточно смертоносное, не предусмотренное нашим планом. У нас же имелось. Поэтому мы предпочли сдержанность. Время все равно работало на нас. В Германии наши сторонники победили на всем востоке страны. Бои шли уже в Шлезвиг-Гольштейне и восточной части Нижней Саксонии и Гессене, куда переместились наши боевые отряды вслед за отступающим противником и для поддержки тамошних дружин местных повстанцев. Не только среди ОССЕ было полно тех, кто не принимал политику Запада. В западных землях Германии таких тоже нашлось немало, и они тоже выступили единым фронтом за свержение существующего режима. И чем дальше, тем больше в нашем полку прибывало. Проблемой было то, что там их оказалось все-таки слишком мало. Слишком медленно они раскачивались. Большинство немцев довольно пассивно восприняло восстание на Востоке, а вот мигранты и потомки их более ранних волн в Германии однозначно, почти в полном составе встали на сторону федерального правительства, а где-то пошли еще дальше, устанавливая шариатские республики. Среди мигрантов абсолютно преобладали мусульмане. Было немало регионов, где мусульманские мигранты составляли большинство, либо значительную часть населения. Вкупе со своей высокой пассионарностью и агрессией, высокой вооруженностью криминала и парализацией правительства, они много где смогли взять власть в свои руки. Такой их решительности в немалой степени способствовало то обстоятельство, что на Востоке те же мигранты и их отряды были жестоко разгромлены, и они подверглись серьезной дискриминации. А тут еще им подфартила раздача оружия неизвестными структурами с целью, как официально заявлялось, защиты федерального правительства народным ополчением. Это реально оказалось серьезной проблемой для немецких дружин, менее многочисленных, нежели вооруженные мигранты. И все бы было хорошо для их движения, если бы они остановились на достигнутом, а не пошли гораздо дальше, начав провозглашать шариатские законы на отдельных территориях, куда перестали пускать законных представителей власти, где такие еще оставались. Какой там царил произвол и насилие, быстро стало известно благодаря интернету и роликам, заполонившим сеть. От небольшого ума некоторые бандиты сами выкладывали ролики о творимом ими произволе и насилии. Тут уж не выдержала армия, еще сохранявшая лояльность остаткам федеральной власти, собиравшейся в Бонне, старой столице ФРГ. Действующее правительство и львиная часть парламентариев была арестована в Берлине и не могла управлять страной. Значительная часть деятелей земельных правительств и парламентов попала под обезглавливающий удар боевиков Штази, развернувшийся наконец в полную силу. Кто реально управляет страной, было совершенно непонятно, но чья-то невидимая рука была заметна по ее лихорадочным усилиям предотвратить катастрофу. Вот только, тут еще был вопрос, а кому она делает лучше? Армия встала на сторону повстанцев. От армии к тому времени уже мало что оставалось, но это что-то все же стало серьезным подспорьем для восставших, получивших дополнительные ресурсы в виде оружия, профессиональных военных и точки опоры. Среди еще не утративших тестикулы мужчин начало формироваться повстанческое ополчение. Выбор был невелик: либо мигрантское и левацкое засилье, патронируемое Западом, либо самозащита с оружием в руках. Барьеры в виде строгих кар за самозащиту от распоясавшихся мигрантов были сняты. Немцы начали потихоньку, пусть и под действием внешних пинков, но вспоминать, что они все-таки нация воинов. Особняком встали Бавария и чуть позже Баден-Вюртемберг, объявившие о своей сецессии из объятой хаосом Германии. В Баварии данная идея давно была очень популярна. А что, австриякам значит можно быть отдельным от немцев народом, а чем баварцы хуже? До 1918 года и те, и другие были немцами. Соседи к западу также вспомнили о своих алеманских корнях и объявили себя республикой Швабия. Там происходили свои, пусть и сходные с остальной западной Германией процессы. Что интересно, остальной Запад принял, если и не совсем благосклонно, образование этих двух республик, но постарался их не замечать, лишь бы они не достались винидам. А вот в остальной Европе, то, что происходило в Германии, вызвало свою, совсем неоднозначную для Запада реакцию. Особенно усилилось брожение, когда в сети распространились кадры бесчинств мигрантских ополчений и создания шариатских анклавов. Особенно возбудилась Франция. Дошло до того, что французы стали перекрывать магистрали и не пускать свои войска, выдвинувшиеся в сторону Германии для спасения тамошнего режима. Похожим образом полыхнуло и в Бенилюксе, и в Италии, и в Британии. Тем более, что местные мигранты, вдохновленные действиями своих германских братьев, захотели учинить у себя то же самое. События развивались со скоростью лесного пожара. К моменту решительного разговора с переговорщиком Запада, остальная Европа сама уже медленно загоралась вооруженными беспорядками. Французам первым стало не до Германии, а за ними, предсказуемо, почувствовали недостаток верных войск и остальные участники Североатлантического альянса, запустившие к себе слишком много разномастного мигрантского населения. Естественно, все это художество в Европе не обошлось без нашего участия. Наши спецслужбы вовсю работали, как с местными националистами и патриотами, так и с мигрантами, подзуживая и помогая и тем, и другим. Забрать Германию, не влезая в крупный конфликт с Западом, можно было только одним способом, создав большие проблемы этому Западу на его же территории. Благо мину под себя они старательно формировали десятилетиями сами, завозя и привечая миллионы мигрантов, далеко не все из которых отличались законопослушностью, а некоторые, так и вовсе, мало чем отличались от террористов. Но пока они служили Западу, помогая делать грязные делишки в других странах, их с удовольствием терпели и даже финансировали. Пришло время уже нам использовать их, только уже в своих интересах. Для меня вся эта замута с Германией стала совершеннейшей неожиданностью. Я никак не ожидал, что такая благоприятная возможность завладеть этой страной, или ее частью, представится так скоро. Я, конечно, работал над этим, вернее, работали мои структуры, но лично я считал все это довольно отдаленными планами. А вот король Венедии был совершенно иного мнения, и как только ему предоставилась возможность спихнуть на меня львиную часть текущих монарших дел, целиком погрузился именно в вопросы овладения мечтой всех никлотингов, Германией. Я хочу еще при своей жизни увидеть Германию, если не королевством никлотингов, то по крайней мере, свободной от англосаксонского и иудейского засилья и их разлагающей сатанинской идеологии. Того же хотели очень многие, как в среде венецкой аристократии, так и простого народа, в значительной мере представленного как раз немцами. Надо ли говорить, что недостатка в кадрах для работы на эту идею у короля никогда не было? А если еще прибавить к этому огромные финансовые возможности, кучу сторонников в самой Германии, оставалось только гадать, когда эти действия приведут к результату. Задачей минимум миниморум было овладение Мекленбургом, но более рациональным и реалистичным виделось воссоздание союзной нам Германии в границах ГДР, откровенно симпатизировавшей Венедии и России, пользовавшейся оттуда огромной поддержкой. Отколоть сразу такое крупное образование виделось более реалистичной задачей, но работали и создавали спящие и открытые ячейки политической и военной борьбы, естественно, на территории всей страны. Воспрепятствовать нашей работе там можно было только отменив демократические институты и установив жесткую военно-идеологическую диктатуру, чего наши противники до этого момента позволить себе, естественно, не могли. Это было бы страшнейшим ударом по их светлому, как они пропагандировали повсеместно, имиджу Запада. Хотя, конечно, и в рамках имеющихся демократических институтов и довольно сильно ангажированных судов, все же пытались с переменным успехом создавая нам проблемы. События, случившиеся в Мекленбурге, стали спусковым крючком, активировавшим лавину, которая понеслась с горы, вовлекая в себя все новые и новые ресурсы и людей. Король первым увидел в этом событии шанс и запустил давно разрабатывавшиеся алгоритмы программы завоевания Германии. Дальше уже понеслось по известному сценарию. То, что этот процесс был рукотворным и контролируемым, дал нам преимущество первого удара. Мекленбург пал практически без сопротивления. Народ и местная власть там были к этому полностью готовы и приняли все на ура. Дальше стали вовлекать все возможные политические и военные силы наших сторонников на остальной территории Германии. Мне лично пришлось общаться не с одним политиком и давать личные гарантии участия и прикрытия на случай неудачи. Но последний вариант мы рассматривали как сугубо гипотетический. Как когда-то Запад обезглавливал и парализовывал защитные и враждебные ему структуры в Российской империи, а позднее в Советском Союзе, так же и мы, где жестко, а где мягко, устраняли с политического поля всех своих противников, до кого только могли дотянуться. Прямых убийств старались избегать, хотя без этого, конечно же, не обходилось. Но, на войне, как на войне, Запад сам постоянно заявлял о войне с нами, так пусть пеняет на себя, если получает той же монетой. Большинство же людей из вражеского лагеря мы старались просто изолировать, вывезя на заранее подготовленные базы. Без качественного управления и руководства сопротивление нашим действиям было во многом парализовано и предопределило успех на Востоке. На Западе было сложнее. Там наши сторонники не имели большинства в парламентах, а потому мгновенно легитимизировать смену власти было куда сложнее. К тому же, на Западе страны была гораздо больше мигрантская диаспора, которой противник поспешил заткнуть образовавшуюся дыру власти и силовой поддержки. Надо сказать, зря они это сделали. Этот шаг дал нашей пропаганде солидный козырь, наглядно показав коренным народам Европы, к чему ведут их политики. Закономерно, по всей Европе полыхнуло. Националисты мгновенно оказались на коне, получив массу новых сторонников. Беспорядки среди мигрантов и попытки повторить успех своих братьев по вере с созданием шариатских анклавов, кое-где, в Германии, занявших довольно обширную территорию, вдохновили на то же местные диаспоры взяться за оружие. Националисты и мигранты откровенно пугали и пугались друг друга, готовые в любой момент вцепиться друг другу в глотки. Джин вырвался из бутылки, и загнать его обратно европейцам оказалось очень непросто. До Германии летут, но несмотря ни на какие трудности, отдавать нам эту страну Запад совсем не собирался. В Германию начали прибывать многочисленные ЧВК Запада. Армейские структуры Америки и Британии устранились из конфликта, дорого давшегося им с самого начала. К тому же, это уже начало грозить им войной с Российской империей и Венедией. Была выбита львиная часть техники и складских запасов на базах Альянса. Противостоять стаям дронов натовцы внезапно оказались не готовы. К тому же, основные бои развернулись за обладание городами, а там, в основном, рулила пехота. Еще одно, немецкая армия оказалась в основной массе на стороне восставших, и Альянс взял паузу на раздумье, как на все это реагировать. В начале второй недели после начала восстания в Германии уже рубились между собой формально и регулярные формирования различных ЧВК и ополчений. Новое правительство ГДР от прямого сепаратизма перешло к официальной политике пересборки Германии на новых принципах, объявив себя единственно легитимным преемником прежней федерации. Германия без засилья мигрантов, трансгендерной политики и толерастии, зеленой повестки, уничтожающей экономику и за дружбу с Венецкой унией. Это был сильный шаг, выбивающий часть аргументов у противников Берлина. События развивались с такой скоростью, что трудно было уследить за событиями. Штабы, занимающиеся германской проблемой, работали 24 часа в сутки. Потоки военных и оружия шли рекой. Благо мы оказались лучше готовы к этому кризису и пока владели инициативой. Но и противник также не собирался сдаваться, подтягивая новые и новые резервы и открывая новые фронты противостояния. Внезапно активировался конфликт в Косово, так и не погашенный нами до конца. Начались беспорядки в Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Избиение единоверцев, вставших за старое федеральное правительство, а также зачистки мусульманских криминальных анклавов и провозглашение шариатских республик в Германии не оставили единоверцев равнодушными ни в одном уголке мира. Тем более западная пропаганда вовсю старалась, выставляя немцев и поддерживающую их унию отпетыми, кровавыми нацистами. В мусульманских странах начали открываться многочисленные пункты вербовки добровольцев для отправки на войну в Германию, чем тут же поспешили воспользоваться западные структуры, нуждающиеся в многочисленной и мотивированной пехоте для своих целей. При этом официальные структуры, что УНИ, что Альянса, воздерживались от прямого участия в конфликте. О разгроме армейских частей в первые дни конфликта постарались забыть, списав на недоразумение. Ни мы, ни Запад не хотели доводить противостояние до прямого столкновения. Запад же верил, что сможет извлечь из этого конфликта пользу и что-то выиграть. Тем более, что наши отношения с мусульманскими союзниками в результате этих событий заметно просели. Вот только король Венедии был реально доволен. Они попались в эту ловушку. Глава 29. Пожар разгорается. Запад не сможет удержать выпущенного джинна. Его уже не загнать так просто обратно в бутылку. Ты об исламских добровольцах? Догадался я. О них, конечно. Сиял довольный дед. Мы все-таки встретились лично на одной из секретных баз, чтобы максимально приватно обсудить текущую ситуацию и наше поведение. Стратегия конфликта и поведение западных кукловодов были скрупулезно просчитаны нашими аналитиками и дополнены массой мелких побуждающих действий наших агентов, как в стане противника, так и полностью, внешне, независимых. Кризис срежиссированный и разыгранный, как по нотам поставил Запад в очень сложное положение. Они теряли Германию, сыпавшуюся словно карточный домик под порывами ураганного ветра. А все потому, что сильно недооценили слаженность и подготовку нашей пятой колонны, давно подготавливаемой нами, как и ее численность, начиная от активных бойцов и заканчивая сочувствующими. Впрочем, в рамках демократических процедур и тщательной конспирации, иного ожидать было сложно. Хотя они, конечно же, старались и давили любые ростки немецкого патриотизма под лозунгом борьбы с нацизмом. Но полностью справиться с этим так и не смогли. Я сам не ожидал такой стремительности и результата. Но, видимо, у немцев это в крови. Не первый уже раз такое проводит. А у нас уже был опыт организации, отработанный еще на России. Первый же нанесенный нами удар оказался обезглавливающим и парализующим внутренние защитные механизмы государства. В хаосе безвластия уже наши структуры и сторонники, как из легальных партий, так и не очень, быстро перехватили рычаги управления, особенно на востоке страны. Чувствуя за своей спиной полную поддержку и прикрытие, официальные политики, составившие ядро повстанческого движения, решительно пошли по радикальному пути разрыва с Западом и всей его политикой, давно не устраивавшей думающую и активную часть населения. Основную ставку мы делали на раскол страны и сецессию земель бывшей ГДР. Выступления в западных землях должны были выполнять сдерживающую и сковывающую функцию, распыляя силы противника в попытке исправить ситуацию. Продолжительная обработка общественного мнения дала нам большое число сторонников в стране. Мы ведь не врали, а говорили правду, раскрывая глаза людям на творимый в стране беспредел либералов и его последствия, которые люди видели своими глазами. И очень многим сильно не нравилось происходящее. И если в западных землях, благодаря многодесятилетней пропаганде и промывке мозгов, вкупе с денацификацией и прививанием немцам комплекса вины, либералам еще удавалось набирать демократическим путем большинство голосов, хотя уже далеко не подавляющее и то, только благодаря большому проценту натурализованных там мигрантов. Среди собственно немцев, наши сторонники и на Западе, даже там, были почти равны. И вот, когда запахло жареным, оказалось, что защищать конституцию и либеральные ценности в Германии среди самих немцев оказалось очень мало желающих. Нет, определенный процент леваков с начисто промытыми мозгами у них был, но по сравнению с нашими активными сторонниками, да еще без активной государственной поддержки за спиной, таких оказалось у них слишком мало, чтобы купировать проблему восстания после самоустранения армии и парализации прочих силовых структур. Большинство сторонников западных, либеральных ценностей из собственно европейцев, оказалось весьма травоядной и слишком пацифистски настроенной либертой, никак не готовой с оружием в руках отстаивать свои взгляды. А вот среди мигрантов, особенно мусульман, плотно окучиваемых соответствующими богословами, агрессивных и пассионарных, таких оказалось очень много. Тем более, что они как раз могли потерять многое от смены власти и генеральной политики в стране. Поднять их на баррикады оказалось очень легко. Достаточно было дать зеленый, что иронично, свет, поставить оружие, а дальше, они уже сами готовы были соорганизовываться в боевые отряды. Тем более среди них, в том числе и нашим стараниям по переброске исламистских отморозков в тыл к противнику, хватало подготовленных боевиков, прошедших горячие точки. Наши спецслужбы старательно выискивали таких в странах наших союзников, и вообще всяких недовольных режимами своих стран и помогали им переправиться в благословенную и либеральную Европу. Тем самым, мы помогали стабилизировать положение у своих союзников, очищая их от экстремистского элемента и добавляли проблем противнику в Европе.